Глава 2. «Смотрите, братья мои, чтобы у вас, верующих в прославленного Господа нашего Иисуса Христа, не было пристрастного отношения к людям. Предположим, придет на ваше собрание богач с золотым кольцом на пальце в роскошном одеянии, и придет бедняк в замызганной одежде. Ведь вы сразу обратите внимание на того, кто в роскошной одежде, и скажете: «Садись сюда, здесь хорошее место», а бедняку скажете: «А ты стань там или сядь на пол у моих ног». Разве вы тем самым уже не провели различия между братьями и не стали судьями неправедными? Послушайте, братья мои любимые, разве не Бог избрал бедняков мира, чтобы они стали богатыми верой и унаследовали царство, которое Он обещал тем, кто Его любит? А у вас бедняк унижен. Разве не богачи вас угнетают? Разве не они таскают вас по судам? Разве не они хулят то прекрасное имя, которым вас нарекли? Но если вы исполняете царственный закон, данный в Писании, «Люби ближнего, как самого себя», то поступаете как должно. А если вы пристрастны, значит, вы совершаете грех, и закон уличает вас в том, что вы его нарушители. Ведь тот, кто исполнил весь закон, но в чем-то одном оступился, виновен в нарушении всего закона. Тот, кто сказал: «Не нарушай супружескую верность», сказал также: «Не убивай». Значит, даже если ты не нарушаешь верность, но убиваешь, то ты все равно стал нарушителем закона. Поэтому говорите и действуйте как люди, которых будут судить по закону, несущему свободу, потому что суд не милосерден к тем, кто сам не проявляет милосердия. А милосердию суд не страшен. Что пользы, братья мои, если человек говорит, что у него есть вера, но если дел у него нет? Может ли такая вера спасти его? Если брату или сестре не во что одеться и нет пищи на день, а кто-то из вас скажет им: «Ступайте с миром, погрейтесь и поешьте досыта», а сам не даст им того, в чем нуждается их тело, то какая от этого польза? Так и вера, если у нее нет дел, сама по себе мертва. Но, предположим, кто-то скажет: «У тебя есть вера, а у меня дела. Покажи мне свою веру без дел, и я покажу тебе свою веру через дела. Ты веришь, что Бог один. Хорошо делаешь. Бесы тоже верят и трепещут. А знаешь ли ты, пустой человек, что вера без дел напрасна? Разве наш праотец Авраам был оправдан не по делам, когда принес своего сына Исаака на жертвенник? Ты видишь, что вера содействовала его делам, и благодаря делам его вера стала совершенной». Так исполнились слова Писания: «Авраам поверил Богу, и в этом Бог увидел его праведность, и Авраам был назван другом Бога». Видите, Бог оправдывает человека за дела, а не за одну только веру. Так было и с проституткой Раав. Разве она, которая приняла у себя разведчиков и направила их по другой дороге, была оправдана не за дела? Ведь точно так же, как тело без духа мертво, и вера без дел мертва.